по случаю избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. В его адрес прислал 5 июля поздравительную телеграмму генсек ЦК Компартии Индии Марксистская Ситарам Ечори. Адресант высоко оценил все успехи, которых корейский народ под мудрым руководством Ким Чен Ына добивается в борьбе за защиту социализма от всяких провокаций империалистов и за строительство могучего государства. Он пожелал Ким Чен Ыну больших успехов в работе и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между Компартией Индии и Трудовой партией Кореи.